Глава третья. Айтар. Как я выяснил, Шимур Тен Сатор по-прежнему находился у власти. А вот в других государствах Нортала ситуация изменилась, но не критично. В клане Рагнаров, который управлял Седьмым Королевством, правил Огман Клэр Рагнар. Коготь, как звали его в детстве. Я помнил его несносным сорванцом. Нынешний правитель был сыном кузена, но теперь он занимал мое место, поэтому я не питал к нему никаких теплых родственных чувств. Единственным, к кому из близких родственников я хорошо относился, был мой младший брат Айтинор, оставшийся в Роддернаре. Кстати, приставки к именам в кланах высших драконов означают именно порядок рождения в семье. Ши — старший, Ай — второй по счету, Ро — третий и далее. Также принято называть друг друга братьям и сестрам, если таковые имеются. Потому как девочек в семьях у драконов рождается крайне мало. У меня не было ни одной сестры. Только младший брат, который последовал за мной в мир, когда я стал изгоем. У Тенора другой отец, но мать у нас одна, Изгерт, наследная королева, мужа которой навязали политические обстоятельства уже после моего рождения. Родись я не от божества, а от любого дракона или человека, что маловероятно, меня могли бы и не сделать наследником. Но в день моего рождения Ферлинг Бранн лично спустился с Элевейта и признал меня своим кровным сыном, исчерпав тем самым все вопросы. На время я отправил Аргуса обратно во дворец Саторов. Мне нужно было подумать, в каком направлении искать девушку. Я даже не знал, куда она могла попасть после перемещения, поэтому хотел в тишине попытаться еще раз восстановить свои воспоминания. Попробовать представить межпространственную спираль, по которой ее забросило в Нортал. Я вспомнил, как долго искал в прошлый раз. 4 года. Нашел. Вместе с нынешним императором. Почти что прокололся. У меня неплохо развит нюх на попаданцев из других миров. А уж тем более на девственниц, каковой девушка однозначно является. Иначе на нее бы не указало зеркало. Сообразив, что мне все равно нужен кратковременный отдых, я решил подождать несколько часов и попробовать почувствовать свою потеряшку. Да еще пожалел Вальторра, который находился в облике человека всего полдня. Постоялый двор в этой разрухе пришлось искать долго, хоть город Давен был довольно крупным по нынешним меркам. Нам удалось узнать у местных, где можно перевести дух. И вскоре мы попали в кривой проулок, где и находилось нужное заведение. Когда вошли, нас сразу же обдало теплом от камней волшебного кварца, которые располагались в центре помещения на специальном возвышении. Пол был уложен узорной плиткой. Чуть дальше стояли столики. За ними место работника. По залу бегали миловидные, хоть и чересчур бледные девицы-подавальщицы. Они разносили блюда с каким-то варевом из мяса оленей, в комплект к которым полагались корешки йоры, добытые на склонах гор, где не было вечных снегов, и креплёный напиток из ягод голубики. За столом сидели мужчины в спущенных на шею масках, защищающих от ночного холода. Видно, только перед нами явились. К ним тут же подбежали девушки, интересуясь, что подать приезжим охотникам, кем они, собственно, и являлись. Нас заметили чуть позже. Одна из девиц крутанула округлым задом в брюках и подошла к нам. Мы отличались от местных, хоть и успели сменить облик, приодевшись в другие вещи. Люди часто распознают драконов, особенно женщины. Мы для многих желанный приз. Драконы более выносливы в постели, а долгие годы жизни добавляют опыта в интимных утехах. Завести дракона в любовники равносильно тому, что обеспечить себе несколько лет безбедного существования. Правда, человеческие женщины стареют быстро, поэтому приходится их менять. Вот и эти девочки смотрели, можем ли мы являться драконами. «Желаете чего-нибудь?» Елейным тоном спросила работница, рассматривая нас с Торром. «Две комнаты до утра. Ужин принесете в номера». «Как раз осталось 2 спальни. Больше ничего не нужно?» «Нужно». Я мельком посмотрел на Вальторра, заметив, как он пожирает голодным взглядом декольте девушки. Та приосанилась, выставляя свои прелести вперед. «Скажешь хозяину, что ночь с тобой оплачена». Она радостно сверкнула глазами, подалась ко мне, но я остановил красотку жестом. «Вот этот юноша желает вкусить твоего великолепного тела». «Он «Он дракон?» Чуть замялась она, и глаза блеснули. «Он, да». «Как же вы, господин?» Тут же появилась на горизонте вторая красотка, готовая продать свое тело потомку крылатых, несмотря на риск для себя. «Я не дракон, всего лишь странствующий маг», — развела руками. «И мне нужна только тишина». Оставшись в одиночестве, я развалился на кровати. Где-то за стеной дорвался до женского тела Торр, и я его понимал. Здесь не было слышно звуков, но это только к лучшему. Можно поразмыслить в тишине. За эти столетия у меня были любовницы. Аристократки, которые пытались добиться с моей помощью милости императоров, миловидные служанки, иногда попадавшиеся мне в руки, даже принцессы, входящих в империю другого мира королевств, но ни одной постоянной. Должность не позволяла слишком расслабляться, и не особо хотелось. Теперь же я не знал, хочу ли я когда-нибудь завести женщину на долгие годы. Если хочу, то кого? Простого человека? Да она состарится, прежде чем я решу для себя, нужна ли она мне. В мир драконов путь был закрыт. И кому вообще нужен дракон с моим послужным списком? Изгнанник без власти, положение в обществе, пусть хоть трижды сын божества. Но синие глаза в магическом свечении зеркала заставляли меня думать вовсе не о том, что я должен доставить девушку принцу Освальду. Я не знал, что за чувство заставило меня выбрать именно эту девушку из всех предложенных магическим артефактом. Кем она была на самом деле? В ней чувствовалась внутренняя сила в совокупности с разочарованием в жизни. Смогла бы она полюбить принца, как утверждали безликие магические структуры? Мрак. Мы оказались за тысячи лангов в разрушенном мною же мире. Девушке не стоило знать, кто я здесь на самом деле. Вот просветить о миссии нужно, но не сразу. Когда уговорю пойти со мной? Ведь даже я не смогу ей приказывать. Она не совсем человек, она звезда. Недостижимая для меня высота. Веление высших. Я пытался поймать сознание девушки. У меня неплохо работала связь в астрале с такими, как она, Эл, Тенор или Тор. Мысли гораздо быстрее перемещаются в подпространстве, где расстояние условны, а мысль, как импульс, может развивать огромную скорость. Не знаю, сколько часов ушло, чтобы поймать далекий сигнал. Она не слышала меня, не понимала, что я в этот момент контролирую ее сон. Кажется, она была сильно напугана, чересчур напугана, и двигалась куда-то на восток. В скомканных, спутанных потоках мыслей я ощутил ее отчаянное желание вернуться домой. Это пока. Пока она не знает, что нет пути назад, что она все равно умерла в другом мире, и ее ждет прекрасный принц и будущее, которое возжелала бы для себя половина женского населения всех известных мне миров. Она примет наследника императора, пусть и не сразу. Мне же останется только наблюдать за ней со стороны. Наблюдать всю ее жизнь, если я задержусь на службе в чужой империи. Нет, я вернусь обратно. Если уже сделал это раз, то за ним последует еще один. Стоило только начать. Я хотел разобраться, что происходит в Нортале, и почему судьба вновь завела меня в разрушенный мир. Гэмхальд, как набат в голове. Я смутно осознавал, что уже настало утро. За маленьким окошком спальни еще темно. Это точно ее мысль? Она в восьмом королевстве? Я пытался дозваться звезду вновь, но тщетно. Девушка словно закрылась. Или ее мысли отвлеклись на что-то более насущное. Главное, она жива. Теперь я знаю направление поисков и найду ее во что бы то ни стало. Это моя миссия. Проклятая миссия, которая с некоторых пор стала мешать мне жить, воскресив прежние мечты и воспоминания. Желание опять покорить свой мир. Вопрос «зачем?» Снова его разрушить или попробовать восстановить былое могущество, вернуть Нортал к жизни? По силу ли это мне? Лекси. Сопротивляться мордоворотам и страже местного дракона я не стала. Все равно они сильнее. Я лишь надеялась, что успела дозваться Фриону, и она вытащит меня в случае чего, раз обо мне беспокоится. Да и сам дракон не внушал особого страха. Надеюсь, брюнет не станет домогаться меня силой, а я за это время что-нибудь придумаю. По дороге я снова вспомнила про Глеба и его секретаршу. Горько усмехнулась. По делам ему. Пусть остается с ней. Не думаю, что он будет счастлив. Я только сейчас осознала, что он всю жизнь был сам по себе, как бы я ни пыталась с ним сблизиться. То, что между нами поначалу горела страсть, вовсе не означало родство душ. Дворец изнутри меня поразил. Шик посреди разрухи. Комфорт в сломленном снежном мире. Прозрачные стены, удобная мебель, просторные коридоры, освещенные сотнями магических шариков, хотя простому люду доступны считанные камни. В залах, которые мы миновали, высоченные потолки, расписанные картинами, мраморные полы с красивыми узорами, множество полукруглых окон, сквозь которые проникал свет. С потолка свисали великолепные кованые канделябры с магическими шариками. «Куда мы идем?» — нервно спросила мужчину в черной одежде. «Я все гадала, сколько здесь драконов. Один или несколько? Жаль, так мало успела спросить у Берты». «Уже пришли», — произнес Громила. Меня втолкнули в раскрывшиеся двустворчатые двери, за которыми обнаружилось жилое крыло дворца. Охранник высмотрел служанку, подозвал ее и заявил. «Его высочество Ши-Лиар велел присмотреть за этой девушкой и переодеть ее. Он скоро вернется». Я вздрогнула, когда за мной захлопнулась дверь. Я в ловушке? В золотой клетке? Но эта ловушка комфортнее, чем окружающий мир. Здесь нет ужасных троллей, готовых сожрать живьем. Нет страшных зомби. А ведь я не знаю, кто еще обитаем в этом Нортале. Уж лучше местный принц, хоть он и дракон. Служанка оказалась выше меня на голову. Брюнетка лет 30 в белоснежном накрахмаленном переднике, с чопорным выражением лица. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не длинный нос, который все портил и который она совала не туда, куда нужно. «Заинтересовала Ши-Лиара? Ты и девственница?» — выдала внезапно горничная. «Я?» — покрутила головой, будто говорила вовсе не про меня. «Нет». «Черт, какая же я девственница? 6 лет супружеской жизни и пару лет до того. Тогда что в тебе заинтересовало принца?» — насмешливо произнесла служанка. «Худышка. Обычно такие девчонки не прельщают его высочество. Он заметил мою магию», — призналась я, решив не вводить никого в заблуждение. «Мне даже полегчало. Хорошо, что драконы не озаботят мое тело. Ладно. Меня зовут Хана. Иди за мной», — смягчила тон горничная. Я не успела оглянуться, как меня привели в комнату, отделанную как для принцессы, в золотых и бежевых тонах. Здесь имелись удобные диванчики, кресла с высокими спинками, стулья с позолоченными набалдашниками, большой квадратный стол. За окнами за это время стало совсем светло, даже выглянул белый диск солнца, и помещение заиграло радужными бликами. «Ванная там, спальня там», — указала Хана, пока я крутила головой. «Ванная», — как завороженная повторила я. Мне вдруг чертовски захотелось принять ванну. После всех моих приключений, холода, страхов, просто лечь в теплую воду и расслабиться. Нужно пользоваться моментом, пока меня снова не выгнали на улицу. Пожалуй, расскажу принцу о том, что я хотела пообщаться с богиней. Думаю, он меня поймет. За дверью действительно оказалась огромная ванная, круглая, из странного полупрозрачного материала. Ее быстро наполнили водой невесть откуда подоспевшие слуги, пока я рассматривала остальные комнаты. Похоже, что и вода в ней грелась автоматически, с помощью магии. Я сбросила с себя неудобную одежду и погрузилась в горячую воду. Попыталась расслабиться, но ощущение странности происходящего не оставляло. Меня сюда доставили силой, а теперь относятся как к принцессе. Ведь я уверена, стоит мне попытаться выйти за двери, там будут находиться все те же охранники Ши-Лиара. Но подумать мне не дали. В комнату вошла Ханна, которая принесла поднос с моющими принадлежностями, баночками с ароматическими жидкостями. Она предложила мне помочь вымыть голову, и я согласилась. Так приятно, когда за тобой ухаживают. А ванная во дворце напоминала настоящий спа-салон, в котором я не бывала уже давно из-за вечной занятости на работе. Я только сейчас поняла, как мало времени уделяла лично себе. После водных процедур я почувствовала себя иначе, будто заново родилась. Хана принесла мне длинное, но легкое платье, без какого-либо корсета, и тонкое кружевное белье. Однако они знают толк в выборе одежды. Сказав, чтобы я ждала в спальне, горничная ушла, оставив меня одну. Правда, через какое-то время вернулась. Принесла мне обед. Запеченное мясо, лепешки, фрукты. Черт, в этом мире у драконов было все, чего не имели простые люди. Я даже поинтересовалась, где их выращивают. На что Хана, скривив губы, пояснила, что все выращивается в специальных теплицах при помощи магии и стоит очень дорого. Я немного побродила по комнате. Затем улеглась на огромной кровати, рассматривала узоры на потолке, пока меня не начало клонить в сон. Я сопротивлялась как могла, но бессонная ночь напоминала о себе какой-то усталостью. Еда и ванна сделали свое дело. Я, завернувшись в покрывало, смежила веки, почувствовав, как погружаюсь в сон. Мне снился мужчина, тот самый, с голубыми глазами. Он звал меня, искал среди снегов. Но мы не могли попасть друг к другу, словно между нами было непреодолимое расстояние. В его голосе я слышала какое-то отчаяние. Его окружала тьма, в которой вихрем кружились снежинки. А я боялась его. Не знаю почему. Я чувствовала его странную магию, которая одновременно пугала и манила с невообразимой силой. Кем был он в этом мире? Кажется, ответ сам стоял в голове, но я не могла понять своих ощущений. «Странно. Кто же ты такая?» — раздался голос, но вовсе не такой, каким говорил незнакомец во сне. Я открыла глаза, спросонья глядя на брюнета, который приказал охране доставить меня в замок. Передо мной до сих пор стоял образ моего похитителя. Еще неизвестно, в чьих руках оказаться хуже, и кому из них что от меня нужно. Поднялась, размышляя, что ответить дракону. Он казался каменной скалой. Стоял посреди всего этого великолепия, как литая статуя. Вот только выражение его лица мне не нравилось, словно он хотел сожрать меня живьем, перевоплотившись в крылатого монстра. Впрочем, альтернатива тоже не устраивала. Ляр снова принюхался, жадно втянул носом воздух. «Девственница со странной магией. Новая кровь в королевстве. Откуда ты взялась?» «Из другого мира», заявила я, окончательно проснувшись. «Мне нужно попасть обратно. Ваша богиня Фриона в курсе, что я здесь. Я пришла в храм, чтобы позвать ее, попросить вернуть домой». Я почесала руки, надеясь почувствовать свою магию. «Интересно, можно ли использовать эту силу для самообороны?» «Богиня. Что же, если она попросит, я тебя выпущу. Но это будет после», ответил он, снимая с себя черную рубашку, под которой обнаружилась груда мышц, перекатывающихся под бронзовой кожей. «После чего?» Не совсем поняла, глядя, как мужчина приближается, расстегивая ремень брюк. Похоже, он никак не воспринял мои слова о другом мире. Не поверил. Я даже не успела толком испугаться. Хотя страх мелькнул в голове. Страх насилия. Нет, я не пугливая девственница. Знаю, что от мужчин можно получить удовольствие. Возможно, даже сама бы согласилась отдаться пугающему меня красавчику, если бы он приложил к этому усилия, позвал бы на свидание, позволил узнать себя поближе. Тем более после предательства мужа мне жутко хотелось доказать, что я тоже интересую мужчин, и снова чувствовать себя желанной. О том, чтобы любить другого, я пока и не думала. Слишком мало прошло времени. Не успела затянуться рваная рана, заполненная льдом. Но не так же быстро. Мужчина практически упал на меня, пригвоздив к постели. Я дернулась, глядя в его карие глаза. В этот момент пришла мысль. Я собрала свою магию в одно целое, создав перед глазами дракона яркую вспышку, ненадолго ослепившую его. Он зажмурился, но меня так и не отпустил. И я замерла, не понимая, что могу еще сделать. «Думаешь, на меня действуют твои фокусы?» — рыкнул он. Наглец ловко развязал шнуровку. Спустил с плеча платье. Кожу обожгло горячим дыханием. В мужчине прямо чувствовался дикий зверь. Я старалась не думать, что он может стать драконом. Поэтому попыталась остановить его словами, надеясь, что он внемлет разуму, а не животной похоти. Раз магии вышел прокол, стоит попробовать просто оттянуть время. «Мы ведь даже не познакомились», — проговорила я, пока наглец лизнул мое плечо, затем прикусил кожу, словно метил собственность. «Разве ты не знаешь, кто я?» «Имени даже не знаю. Я так не хочу. Хочется по-хорошему. Похоже, я его удивила. Неужели думал? Раз принц, то я в его постель сама запрыгну». Он приподнялся, ослабил хватку. Карие глаза налились огнем и сверкали. «Шилиар Родрик оказал тебе честь, девчонка!» Прошипел он. Мне показалось, что из его рта вот-вот вырвется змеиный язык и вылезут ядовитые зубы. «Так как тебя зовут?» «Са... Лекси. Так ты принц, Лиар?» Все еще строила я из себя недалекую, пытаясь оттянуть время и что-нибудь придумать. «Вот и познакомились!» Глухо прорычал брюнет, а затем наклонился так, что его губы оказались около моих, и прошептал хрипло. «Я ведь не спрашиваю. Я беру то, что мне хочется. Это моя территория». Я вскрикнул от того, что его колено нагло вторглось между моими ногами. Одной рукой он поднял платье, погладил бедро, больно ущипнул кожу, потом проделал то же самое другой рукой. «Остановись, пожалуйста, Лиар!» — взмолилась я. «Мрак! У тебя ведь еще не было мужчин. Но бояться не стоит. Тебе понравится. Если будешь послушной девочкой, останешься здесь надолго, станешь моей фавориткой. Это лучше, чем мерзнуть в разрухе». Он поднял руку, взял меня за подбородок, зафиксировав лицо. Его губы впились в мои. «Поцелуем». Да только все мое желание знакомиться ближе от такого обращения окончательно сошло на «нет». Я не отвечала, просто обмякла в его руках, чтобы он потерял ко мне интерес, потому как понимала, что мое сопротивление только раззадорит дракона. «Ты права, не будем торопиться. Я ведь хороший любовник. Ты красивая, и у тебя странная магия. Ты в родстве с драконами?» «Наверное». Пожала плечами, не сводя взгляда с привлекательного, но жестокого лица. «Я не знаю». «Разденься сама. Я могу и потерпеть», — сказал Лиар приказным тоном и погладил мои истерзанные губы пальцем. Он поднялся, откинулся на подушке и указал мне на пол. «Давай, я жду. У меня не так много времени. И не вздумай шутить со мной, иначе я просто порву платье и возьму тебя прямо на этом ковре силой. Пока предлагаю по-хорошему, как ты и хотела». Его зрачки вдруг сузились и стали вертикальными. Глаза полыхнули огнем. В нем говорил самец, хищник, который хотел получить свою добычу и желательно побыстрее. Я резко вскочила на ноги, чувствуя себя униженной. Во мне гуляла обида и нежелание подчиняться тому, кто считал, что может играть с судьбами свободных людей. Надо же, притащить с улицы первую попавшуюся девушку. Отмыть, накормить и требовать за это секс. Он действительно уверен, что у меня не было мужчин. Я не девственница. Тебе показалось. Испуганно проговорила я, отступая назад. У меня вообще есть муж. Был муж. Не девственница? Я никогда не ошибаюсь. Голос Лиара громовым эхом пронесся по комнате. Он подскочил и оказался рядом за долю секунды. Прижал меня к стене. Снова принюхался. Будто проверял. «Ты ведь врешь!» Он намотал мои длинные волосы на кулак, силой оттягивая назад. Жесткие губы властно овладели моими. «Больно, черт побери, и ничего не сделаешь. На помощь звать бесполезно, это его владение». Понимая, что не хочу терпеть боль, я сжалась в его руках. «Хорошо, я сделаю так, как ты хочешь», проговорила в момент передышки. «Только отойди». «А мне нравится твоя строптивость. Раздевайся, я жду. Не терпится взглянуть на твое тело». Лиар отшагнул назад, скрестил руки на груди, наблюдая за мной. Я закрыла глаза, посчитала до 10, выдохнула. Всего лишь раздвинуть ноги и потерпеть, пока дракон удовлетворится. «Это не так сложно», — уговаривала я себя, хотя внутри все переворачивалось от гнева. Я слышала напряженное дыхание мужчины. Его нетерпение витало в воздухе, как грозовая туча, иногда разрываясь молниями. Проклиная про себя нахала, я стащила платье. Мои ноги запутались в кружевах и юбках, Я застыла, дрожащими пальцами пытаясь развязать шнурки на сорочке. Но в этот момент раздался стук в двери. Я увидела, как дернулся Лиар. Казалось, он был готов убить любого, кто посмел ему помешать. Он ударил кулаком в стену и в поверхности, покрытой атласными обоями. Осталась вмятина. Но камень на его браслете загорелся ярко-малиновым, и мужчина тут же успокоился. Видно, сработал какой-то магический передатчик. «Оденься!» — кратко бросил он, проходя мимо меня, затем направился к дверям, чтобы открыть. Я не знала, что за счастливая случайность помогла, но медлить не стала. Подняв платье вверх и засунув руки в рукава, я быстро принялась отыскивать шнурки, чтобы затянуть пояс. В прошлый раз это делала Ханна. Мне же модель была в новинку. Да еще руки дрожали от пережитого страха. Я так и застыла с руками за спиной, когда в комнату вошел темноволосый мужчина. Он даже не взглянул в мою сторону, разговаривая с Лиаром. Мужчина отбросил назад длинные темные волосы. Затем резко повернулся к принцу. Мне показалось, что он старше наглеца, но общались они на равных. И даже на лицо были чем-то похожи. «Баланс магии нарушен. Шимур Тенсатор прислал гонца. Твой отец встревожен обстановкой и желает с тобой срочно поговорить. Если бы дело было несколько веков назад, отдал бы клык, что это происки Винга Рагнара. Но он давно мертв». Надменно усмехнулся Лиар. «Кто знает? Ведь его тело никто не видел». Напряженно произнес второй. Как я поняла, тоже дракон. «Но дело в чем-то другом. Причины могут быть разными. Вероятно, это боги. Их сила тоже может вызвать подобный резонанс». Мужчины направлялись к дверям. Но перед тем, как выйти, Ляр вспомнил обо мне, повернулся и бросил недовольным голосом, словно у него только что забрали новую игрушку. «Я скоро вернусь. Даже не думай, что я о тебе забуду». Он искривил губы язвительной улыбкой, напоминающей оскал. Дверь захлопнулась. Я наскоро затянула шнуровку. Как получилось? Надела туфли, что стояли около кровати. Бросилась к дверям. Выбежала наружу. Но следующая дверь оказалась закрыта. Я помчалась к окну, чтобы взглянуть, нельзя ли вылезти. Но высота ужаснула. Все окна апартаментов находились на вертикальной гладкой стене, где невозможно было зацепиться, чтобы слезть. Да еще снег опять заметал город. До заката далеко, но серые тучи снова затянули небо. Скрыли едва выглянувшее солнце. Почти как полярная ночь. Вечный холод. А я еще сетовала на 3 месяца зимы. Да они пролетали быстрее, чем несколько часов в этом мире. Свысока имелся отличный обзор на город и его окрестности. Я видела развалины за границей Гемхольда и ворота, которые закрывали на ночь. За ними выступающие из белой дымки величественные полукруги, ранее служившие каркасом какого-то сооружения, и ступени, ведущие вверх и обрывающиеся в воздухе. Бррр, жутковато. Мимо окна пронесся черный дракон, загородив всю картину. Я даже успела рассмотреть его. Выражение страшной огромной морды показалось знакомым. Верно, это был мой тюремщик, принц Шиляр Родрик. За ним промчались еще 2 дракона, такие же черные и противные ящеры, хотя я не могла отрицать, что они грациозные и ловкие. «Чтоб ты себе крылья отморозил! И еще что-нибудь!» Я ударила кулаком в стекло. Не совсем стекло, какой-то прозрачный минерал, поверхность которого оказалась теплой. Хотелось разбить его, чтобы в спальню явились ремонтники, дав мне шанс улизнуть. Но потом поняла, что я никому особенно и не нужна. Даже если я сдохну в этой комнате, мой труп просто выбросят в пропасть. А вместо меня принц приведет сюда другую, которая, возможно, не откажется от милости дракона. Лучше подожду слуг. Одновременно буду высматривать путь к побегу. Вместо того, чтобы устраивать погром, я повернулась, глядя в быстро темнеющую вдаль небо. «Эй, ты, который украл меня из моего сна! Ведь я тебе зачем-то понадобилась!» Так знай, если не поторопишься, то вместо меня найдешь истерзанный труп. Ненавижу тебя. В этот момент я не выдержала. Упала на кровать вниз лицом и горько расплакалась. От обиды на него, на Лиара, на весь противный мир, куда я неожиданно попала. Айтар. Я быстро набирал скорость, двигаясь в сторону Гемхольда. Ветер был встречным, и это сильно осложняло путь. Чтобы нас не заметили, пришлось набрать приличную высоту и лететь над облаками. Мой слуга отвык от таких погодных условий, да и я чувствовал себя не слишком комфортно. Подстегивала мысль, что где-то там, за белой пеленой, находится девушка, ради которой я вернулся в свой мир без магии, без власти. Сломленный правитель, дракон, которому на время отсекли крылья. Но теперь я снова мог летать, и только это обстоятельство несказанно радовало. При желании, даже с оставшимися способностями и умом, я мог бы стать правителем мира, который меня приютил, добиться власти и там. Но зачем нужен чужой мир, когда есть свой, хоть и отобранный за ужасный поступок? Да уж, меня даже прозвали здесь, соответственно, ужасным Вингом. Но девушке не стоило знать правду. Я собирался сказать ей лишь то, что не напугает. Как-никак, нам потом предстоит находиться в одном дворце на протяжении многих лет. И я буду видеть ее в качестве супруги принца, а после и императора. Понять бы, что сдерживает полную регенерацию моей магии. Тогда я мог бы вернуться, хотя это слишком опасно. Боги порой жестоки, и второй раз я не получу прощения. Лишение подпитки от окружающей среды сказывалось на моем самочувствии не лучшим образом. Если первые десятилетия я еще держал себя в руках, то теперь сходил с ума от нехватки магии богов и нарушенной работы чакр. Скоро пойдет необратимый процесс, наступит полное разрушение личности. Даже мой стойкий, теоретически бессмертный организм не выдержит изменений, и я погибну. Хотя я и так мертв для всех жителей Нортала. Я пытался дозваться до девушки, но тщетно. Приближался вечер. Лик солнца давно скрылся за снежными тучами. В последних вздохах дня, осколках ледяной пыли, я увидел остроконечные башни столицы Восьмого Королевства. Я только сейчас осознал, что девчонку могли найти раньше меня. Но вдруг поймал направление, нить звездного света, частичку ее магии, которую ощущал еще при перемещении души из мира Земли. И этот лучик ясно указывал на дворец Родригов. «Вальтор, вниз!» — приказал я, падая камнем к стене, огораживающей город. Мой помощник не мешкал. Опустившись на снег, тут же сменил ипостась, стал человеком. Я сделал то же самое. «Ваша шпага, Терр!» — материализовал он из-под пространства мой магический клинок. Вспомнил свои прежние обязанности, хитрец. «Девушка во дворце. Мне придется пойти туда одному». Я вдруг почувствовал скрытый ужас от того, что кто-то мог сорвать цветок ее девственности раньше времени. Но быстрее я прибыть не мог. Просто не знал, где искать незнакомку. Вздрогнул, внезапно почувствовав ее эмоции, гнев и бессилие. «Мрак. Нужно поторопиться, пока ничего не случилось. Жди меня у стены в этом месте. Я вернусь с девушкой, и нам придется улетать очень быстро». «Понял, Терр, я жду вас у стены». «Никто не должен узнать, что я вернулся», — напомнил на всякий случай. Потратив энергию, я включил состояние невидимости, одновременно свернул значительную часть своей ауры внутрь тела. Теперь даже самый сильный маг этого мира не поймет, что я рядом. Вот только долго пробыть в таком состоянии не получится. Не теряя времени, я зашагал в сторону ворот, пока их не заперли. Прошел мимо ни о чем не подозревающей охраны. И успел как раз вовремя. Прямо за моей спиной ворота закрылись на всю ночь. Но обратно мы пойдем другим путем. До дворца не так далеко. Думаю, я успею вывести оттуда девушку, прежде чем магия невидимости иссякнет. Когда я находился уже на полпути к цели, услышал оглушительный рев и свист ветра. Поднял голову и увидел знакомого черного дракона, Шилиара. Когда-то я дрался с ним в поединке и победил. Но тогда у меня была моя божественная сила. Принц возвращался домой вместе с советником Вальтемаром. Мрак. Нужно поторопиться. Надеюсь, я еще не опоздал, и с девушкой все в порядке. Лекси, я не могла ни есть, ни пить. С ужасом ждала возвращения Лиара во дворец. Одно только воспоминание об этом подонке заставляло меня вздрогнуть. Я сидела у окна, смотрела на бесконечно падающий снег, плакала от безысходности, потом снова затихала. Все казалось, что из облаков вынырнет дракон. Но в этих грезах присутствовала какая-то надежда на лучшее. Эта надежда разбилась вдребезги, когда я заметила черного летящего монстра, что запер меня во дворце. Я узнала его сразу по выражению грозной чешуйчатой морды. Сердце пропустило удар. Я заметалась по спальне в поисках укрытия. Хотя что толку? Он меня по запаху вычислит. Найдет, где бы я ни скрылась. Ведь он не человек, а зверь. Сейчас я понимала, что готова вернуться к работе, к уборке дома, к оплате кредитов, только бы попасть обратно, в свою привычную жизнь. Похоже, Лиар еще решал государственные вопросы. Прошло много минут, прежде чем я услышала шаги в коридоре. Я сжалась от страха. Даже золотые статуэтки на полках задрожали от звука его шагов. Присела за кроватью на корточки, выглядывая наружу. Дверь открылась, и на пороге возник массивный силуэт мужчины. Он жадно втягивал ноздрями воздух. Дракон остановился посреди темной комнаты, пытаясь понять, где я нахожусь. А я потянулась и схватилась за ножки тяжелой металлической табуретки, что стояла у кровати, чтобы попытаться огреть наглеца. «Я ведь чувствую тебя! Выходи по-хорошему!» Пригрозил он. И я поняла, что он не шутит. Вот только ноги сами прилипли к ковру, не желали двигаться с места. Я слышала, как Лиар обходит большую кровать. Каждое его движение отдавалось пульсацией в висках. Я зажмурилась и замахнулась табуреткой, но он сразу вырвал ее из моих рук. И в тот же момент почувствовала, как он резко схватил меня за волосы. Слезы боли и обиды сами брызнули из глаз. Жгучее ощущение на затылке стало просто невыносимым. Но в этот момент мужчина нечеловеческим усилием бросил меня на постель. В голове помутнело. Я уже ничего не понимала, только слышала грозное шипение, пока он раздевался. Упала я лицом вниз. Так и не перевернулась, лишь вцепилась пальцами в простыни. Лиар бросился на меня, как голодный самец, что-то прорычав, но я уже ничего не слышала из-за шума крови в висках. Тяжелое мужское тело придавило меня к постели. Я отчаянно закричала, пытаясь позвать на помощь. Хотя кого здесь можно дозваться, когда все подчиняются драконам? «Твой крик сладок. Хочу, чтобы ты кричала, когда я войду в тебя», — с придыханием произнес мерзавец. Он успел задрать платье, и теперь огромные горячие руки шарили по моим бедрам и ягодицам, пока он пристраивался удобнее. Ляр развел мои ноги в стороны, прижался твердым пульсирующим естеством, но ему мешало белье, поэтому он на секунду отвлекся, желая сорвать с меня тонкую ткань одним движением. В этот же момент я услышал шум, будто ветер пронесся. Задыхаясь, я даже не сразу поняла, что свободна. Кто-то отбросил несостоявшегося насильника от меня, и теперь в спальне шла жестокая борьба. Я повернулась, сквозь пелену в глазах, пытаясь разглядеть, что там происходит, но ничего не могла разобрать. Бой шел с невидимкой. Голубые росчерки магии вспышками освещали комнату, и в них я видела длинный клинок, сверкающая сталь которого перемещалась в воздухе. В ответ мелькали золотые молнии. Лиар делал резкие выпады, пытаясь достать невидимку, но ему не удавалось настичь призрака. Обнаженное тело дракона превратилось в литую бронзовую статую, которая словно телепортировалась с места на место, но и невидимый противник не уступал. Я вдруг сообразила, что нужно бежать, пока не поздно. Одернув платье, соскользнула с постели, на четырех точках двинулась параллельно стене в сторону дверей. «Это ты!» — оглушил меня крик Лиара, заставив дернуться. «Я узнал тебя!» Но слова принца предназначались вовсе не мне. «Верно. Умрешь, зная, что я вернулся», — прозвучал насмешливый голос из пустоты. Одновременно ледяная молния шпага пронзила тело Лиара насквозь. Он остановился в центре спальни, покачиваясь вперед-назад, пытаясь что-то сказать, но не выходило. А потом грохнулся плашмя на спину, с торчащим из груди клинком. Он был мертв. На две секунды воцарилась тишина. Мое сердце бешено стучало. Но я пыталась взять себя в руки, чтобы бежать отсюда как можно дальше. Невидимка вызывал ужас. Ведь он мог быть гораздо опаснее дракона. «Куда ты?» — раздался хриплый голос прямо около уха, и мою талию внезапно обхватили крепкие руки. Меня подняли вверх, поставили на ноги. У щеки я почувствовала обжигающее дыхание. «Нам надо спешить. Скоро принца хватится. Ты его убил? Он сжал мою руку. Ладонь оказалась горячей, как огонь, хоть от него самого веяло холодом. Но его знакомый голос. Неужели? Внутри что-то дрогнуло. Вытащи меня из этого дворца. Попросила я первое, что пришло в голову. Все остальные разговоры потом. Это ведь он, маг, который меня похитил. Если все это время я думала, что наброшусь на него с кулаками, требуя вернуть домой, то теперь хотелось только выбраться из драконьего логова и оказаться в безопасности. Я успела лишь обуться. Маг потащил за руку, и я подчинилась. В воздухе замелькали серебристые огоньки, символизирующие силуэт мужчины. «Чары маскировки заканчиваются. Идем быстрее!» — сказал он и громко выругался. Но я уже не слушала. Мы бежали по дворцу, периодически прятались за колоннами и в нишах. Пару раз на пути попадалась охрана принца, но никто не знал, что Лиар мертв. Поэтому нас и не искали. Мой спутник словно чувствовал приближение каждого, вовремя прятал меня. Один из воинов Лиара все же увидел нас. Завязался короткий бой, в результате которого мужчина был повержен все той же шпагой молнии. Магия невидимости моего знакомого незнакомца иссякала. То и дело в пространстве проявлялся облик мужчины. Но мой спаситель черпал в воздухе новые силы и снова исчезал. Я по-прежнему опасалась его, но еще больше боялась остаться в этом месте. Незнакомец сеял за собой смерть. Хоть некоторые и заслужили наказание, мне все равно было не по себе. Каждый раз я с ужасом смотрела на то, как он хладнокровно убивал всех, кто вставал на его пути. У выхода мне пришлось пережить очередную неприятную картину боя, когда двое охранников в черных плащах оказались на холодном мраморном полу. Мой спаситель-похититель достал свое оружие. Вытер клинок плащом очередной жертвы, спрятал шпагу, и она тут же сделалась невидимой вместе с ножнами. Он крепко сжал мою ладонь и потащил за собой по узкой улочке. В одном платье было жутко холодно, но страх придавал мне силы. Мы бежали в сторону городской стены какими-то кривыми закоулками. Большинство жителей Гемхальда уже попрятались в свои дома-укрытия. На улицах почти никого не было. Мы не разговаривали. Но я задницей чувствовала, что за нами идет погоня. И оказалась права. В небе кружил черный дракон. Но он не видел нас. Пока не видел. Позади раздавался топот. И вскоре, откуда ни возьмись, показались всадники на странных белых животных, напоминающих грифонов. Эти зверюги злобно рычали, нагоняя нас. Мы уже приблизились к городской стене, и я поняла, что боюсь. Вдруг мой странный спутник не справится, и нас сейчас просто убьют. Магия невидимости пришла к концу. В ночном морозном воздухе проявился мужчина в серебристом плаще. Длинные белые волосы развивались на колючем ветру. Темные, в контраст волосам, брови нахмурились. В голубых глазах мелькнули знакомые острые льдинки. Он выставил руки вперед, создав сияющий магический щит, остановивший преследователей. Врезавшись в него на скорости, грифоны взвыли, встали на задние лапы. Я видела пар, вырывающийся из пасти клювов. Крылья взметнулись вверх, и удивительные существа поднялись в воздух. Управляющие ими всадники не могли справиться с этими мощными животными. «Давай же, сделай световой канат или что-нибудь в этом роде», — повернулся ко мне голубоглазый. «Скоро они их успокоят и вернутся к нам». «Ты вообще о чем?» — выдохнула я, стараясь расслабиться, потому как мороз только усиливался. «Ты меня спасаешь или я тебя?» «О твоей магии? Ты не знаешь? Мрак! Ладно, я что-нибудь придумаю сам». Он поднял голову, разглядывая пятиметровую стену, предназначенную для защиты горожан от опасных троллей. В это время сверху появилась черная тень дракона, который нас все же увидел. Я закричала, показывая на крылатого ящера, пикирующего вниз. Того, что произошло дальше, я не сразу поняла. Маг что-то крикнул, и из-за забора поднялись крылья и голова дракона. Белая шкура сливалась со снегом, поэтому его и не заметил сразу дракон из дворца Родригов. Гигантский ящер взмыл ввысь, и над нами завязалась битва. Черные и белые драконы сражались в ночном небе над Гемхальдом. Я не могла отвести взгляда. Смотрела, как завороженная. И даже не поняла, откуда взялся третий. Тоже белый, но отличающийся от первого. У этого была сияющая чешуя, отливающая серебром. Он был массивнее, но при этом быстрее. Дракон стремительно бросился в черно-белый клубок, и все они устремились вверх. Я уже не видела никого из троих. До стены доносился далекий шум боя. Я обняла себя руками, почувствовав одиночество. Голубоглазый меня бросил, ушел. Оставил в городе одну, хотя и вне города не лучше. Лишь через несколько секунд до меня дошло, что серебристый дракон и есть мой спутник. Сердце противно кольнуло. Только этого не хватало. Еще один озабоченный девственницами самец. Ясно, зачем я ему. Черт, но я ведь не девственница. Потом прикрыла рот руками, заглушив молчаливый возглас. Сверху вниз пронеслось огромное тело черного дракона. Казалось, он падал прямо на меня. Но тот с шумом упал где-то за стеной. Стало тихо. Был слышен треск льда. Гул ветра. Ко мне молнией. Приближался голубоглазый серебристый монстр, будто хотел раздавить своими толстыми лапами с когтями. Я не успела вскрикнуть, когда меня подняли в воздух эти самые когти. Сжали тело, порвав платье. И мы куда-то полетели. Чертовски неприятное ощущение. Больно, хоть плачь. Но слезы не лились. И кричать не могла. В рот тут же попадал колючий снег. Тело онемело от холода и боли. Дракон почувствовал, что не рассчитал свои силы. Чуть ослабил хватку. Его большие лапы были теплыми. И только это помогло мне не окочуриться в небе в такой мороз. Я держала за них руками, которые почти не чувствовала. Но от этого мне не становилось лучше. Вот же скотина! Большая, хвостатая и крылатая. Сначала похищает меня из моей жизни. Потом забрасывает в неведомые дали. Видимо, для проверки на прочность. Вытаскивает из передряги, в которую я попала, по его же вине. А теперь тащит куда-то, решив заморозить окончательно. Несмотря на мое спасение, я ненавидела его за все, что со мной случилось и не случилось. Я едва не теряла сознание. Но на смену холоду вдруг пришло сонное состояние. Руки обмякли, и стало все равно, что будет дальше. Я забыла, где нахожусь. И мне мерещилась сцена из детства, когда я упала под лед. Это произошло на мелководье, в парке. И я как-то сумела выкарабкаться. А вокруг никого не было. И я не могла идти. Только сидела, сжавшись в комок, пыталась согреться. Тогда я едва не отключилась. Но меня успели заметить спасатели. Они и вызвали скорую помощь. Я не могла сама сесть в машину. И меня несли на руках. Мама долго причитала в больнице. Выпытывала, зачем я сбежала из дома. А я просто хотела посмотреть на белок в парке, одна из которых и выскочила на лед. Да мне было тогда лет 8. Вот и сейчас мерещилась белочка, которая прыгала по льду, заманивая за собой. Белочка. Блин. Ледниковый период. Отдыхает. Кстати, тот мультфильм потом, когда он вышел, я так и не смогла посмотреть. Как только включала начало, сразу вспоминала дурацкие случаи из детства, навсегда отбившие во мне любовь к зиме. И даже новогодние праздники не спасали положение. Сейчас же я молилась, чтобы лишь остаться в живых. Теряя контроль над своим сознанием, я мысленно выругалась на крылатую тварь и поняла, что вот-вот отключусь. Город Гемхальд остался далеко позади.